Возрастание. Белому шарику стало известно, что возрастание, которое ожидает его, не единственное. Оно лишь ступенька в процессе постижения звездной мудрости. Потом будут и другие возрастания, после которых шарик, то есть уже молодой белый шар, достигнет новых горизонтов познания. «Значит, люди растут постепенно, а шары — скачками», — размышлял белый шарик. «И, наверное, после первого скачка я превращусь из мальчика в юношу, а потом уже во взрослого. А еще дальше — в пожилого, как желтые близнецы. Интересно, в такого старого, как темно-красный шарик, превращаются тоже после возрастания или просто ссыхаются постепенно?» Впрочем, до той поры было так бесконечно далеко, что шарик думал об этом лишь мельком. Главное — первая ступень. И радостное ожидание теперь уже не оставляло шарик. Правда, в эту радость большие шары несколько раз капали уксусом. «Ах, если бы ты не потратил столько энергии напрасно! Мы не знаем даже, хватит ли у тебя сейчас сил!» Но это скорее в целях воспитания, а не всерьез. И в конце концов красный шар сказал: «Хватит пилить мальчишку! Он уже все понял, а вы, господа, зудите! Все получится в лучшем виде!» Он так и сказал мальчишку. Или шарику послышалось, из-за привычки все переводить на человеческие понятия. От этой привычки белый шарик так и не избавился до конца. Да что там до конца? Вообще не избавился. И от воспоминаний. Случалось, что в самые важные моменты подготовки к ответственной акции вдруг возникал в памяти банный лог, покрытый полынью и чертополохом откосы, и желтое окошко в вечерних кустах. И Вильсон. Вильсон, Вильсон! Вставал перед глазами. Впрочем, какие у шарика глаза? Скажем так, перед мысленным взором. Большой белый шар, видимо, догадывался об этом. Он сказал мягко, уже без всякой назидательности, с сочувствием: «Что поделаешь? Это надо преодолеть, дитя мое. Вспоминай чаще то окно, которое показал тебе я». И шарик вспоминал. И радостно-тревожный зов пространств и загадок великого кристалла звучал в нем, как музыка. И предчувствие необыкновенного праздника снова охватывало его. Но звучало в той музыке, в самой ее глубине, отдельная, не вошедшая в мелодию нота. Это как однажды, когда Яшка заиграл на физгармонии что-то свое, неожиданно проснувшееся в душе, а Стасик, дурачась, ткнул пальцем наугад в один из клавишей. И высокий щемящий звук разрезал мелодию, как разрезает пространство невидимая стеклянная плоскость. Яшка хотел рассердиться, но глаза у Вильсона почему-то были такие, ну, будто он знает что-то печальное. Такое, что Яшке неизвестно. Догадывался, может быть, о близком расставании? Эта нота, к счастью, была сейчас почти неслышной. А если и пробивалась в сознании, белый шарик заглушал ее основной музыкой. И утешал себя, что скоро вообще все забудется, откроется совершенно иная жизнь. Хотя притаившийся в нем лохматый Яшка и вздыхал украдкой, что это нечестно. А почему нечестно? Если у белого шарика свой путь, звездный, а у Вильсона человеческий. Яшка, зашевелившийся опять в шарике, невежливо толкал совесть пыльными твердыми пятками и локтями. «Пути могут быть разные, когда нет общей дороги». Но это была уже какая-то совсем путанная, несерьезная мысль. И шарик прогнал ее сердитым пинком. А когда торжественный момент возрастания стал совсем близким, белый шарик вообще запретил себе воспоминания и сомнения. Нужна была внутренняя сосредоточенность, нужны были все запасы энергии и твердость духа. Но даже в тот праздничный день белый шарик не смог изменить привычки видеть себя мальчишкой. Разумеется, он отдавал себе отчет, что находится в космической пустоте, в центре звездной пирамиды, на вершинах которой взволнованно ждут его возрастания шары-наставники. Добрые, внимательные, умные. А из соседних с пирамидой областей тоже следят за происходящим и шлют импульсы поздравления другие шары. Но в то же время он чувствовал себя мальчиком, приглашенным в гостиную, где собрались доброжелательные, но строгие воспитатели и солидные гости. Он не был теперь растрепанным пацаном с банного лога, а пришел сюда, как приходили на торжественные гимназические акты мальчики Реттерхальма. В праздничном костюме, вроде того, какой однажды заказала для лотика мадам Валентина, короткая синяя курточка с узкими рукавами и просторным воротом, из-за которого был выпущен широкий, отороченный кружевом воротник рубашки, и такие же манжеты спускались из-под обшлагов. Светлые шелковистые брюки и черные башмаки, такие лаковые, что в них отражалась вся гостиная. Гостиная эта не была той, в которой он много раз вел споры и получал нахлобучки. Это был целый зал с зеркалами, красными портьерами и сияющей люстрой над овальным столом. У стола сидели все, кого белый шарик знал. Не только жители пирамиды, но и ближайшие соседи.